Вот, вопрос подающий сюда. Что такое сиамские сны? То, что небезопасно для чертящих круг. Если можешь, видела ли ты летающую тарелку? То есть нужен ответ? Да. Марина мне сказала, что... Личные очень такие вопросы. Ага. Любимая группа у нас и на Западе. У нас... Кино, Майк, странные игры. Ну а больше на что у нас еще есть? Я больше ничего не слышал. Ну, мануфактуру милые очень люди, да. А я их воспринимаю не как группу, а как вот каких-то так вот хороших знакомых. А на Западе, ну, очень много. Я скажу, что Битлз так для простоты. Так можно перечитать полчаса. Вы знакомы с Дмитрием Попковым? Простите, нет. Это не моя вина, по-моему. Я не знаю, зачем. Да. Я тоже не знаю. Вот, Беломор. Серия продолжается. Вопрос, первый вопрос, где чайник? Я правильно понял? Я не знаю, это мне у вас нужно спрашивать. Где чайник? Ладно. Выходим на финишную прямую. Так, вот два таких. Давайте аукцион устроим. Все с разных концов зала проносятся одно и то же. Вечер вдвоем, если кончится день, нам останется ром. Я купил его в давешней лавке. Мы погасим весь свет, и мы станем смотреть, как соседи напротив пытаются петь, обрекая бессмертные души на смерть, чтобы остаться в живых в этой давке. Дворы как колодцы, но нечего пить. Если хочешь здесь жить, то умерись как прыц. Научись то бежать, то слегка тормозить, подставляя соседа под Божье. И когда по ошибке зашел в этот дом Александр Сергеевич с оторванным ртом, то распяли его, перепутав с крестом, узнав об ошибке днем позже. Развитое искусство смотреть из окна и записывать тех, кто не спит, имена. Если ты не виновен, то чья в том вина? Важно первым успеть с покаянием. Но ежели кто не еще, а уже, и душа как-то лезет верхом в неглиже, то Вергилий живет на втором этаже, он поделится с ним подаянием. Полголоса любят, здесь тихо кричат. В каждом яде есть суть, в каждой чаше есть яд. От напитка такого поэты не спят, издыхая от недосыпания. И во праве их глаз только лед и туман. Но порой я не верю, что это обман. Я напитком